Вы слушали роман Натальи Калининой «Любимые и покинутые». Запись произведена на участке звукозаписи Культурно-просветительного центра Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1995 год.